Глава 38. «Мама, ты говорил, она не выдержала!» Тихо проронил Абис, невидящим взглядом взирая на отца. «Я нашел ее спустя 10 лет, в монастыре на краю страны Иксии. Она не узнавала меня!» Заговорил мужчина медленно, словно подбирая каждое слово. «Я забрал ее домой, но год спустя она тихо во сне покинула этот мир. Я рос в сиротском доме в небольшом городке Иксии», — тихо проговорил Абис, с трудом сдерживая слезы. Он вдруг резко вскинул голову, дерзко добавил. «Потом нас выпустили, и я воровал, лазил по карманам ротозеев». «Сынок!» «Было трудно, но рядом сначала был Натан, он учил меня, а после Кэтрин и Джереми приняли к себе в семью», произнес парнишка, словно хотел своими словами отвернуть от себя Чарльза. «Прости», — смог лишь вымолвить мужчина, снова притягивая к себе сына. Они оба надолго замолчали. «Предлагаю сегодня отпраздновать эту встречу», — встрепенулась я, смахивая слезы. «Этьен, думаю, лучше всего это сделать в нашем особняке, а вечером можно спокойно поговорить». «Отличное предложение. Чарльз, Абис?» «Да, чемодан с одеждой уже готов. Можно отправляться». В особняк возвращались почти тем же составом. Лишь только Этьен перебрался в карету к другу. Абис же остался с нами. Он почти всю дорогу молча всматривался в проплывающий мимо пейзаж, в ярости сжимая и разжимая кулаки. Натан и Джереми безумолку болтали, пытаясь расшевелить задумчивого парня, но все без толку. «Абис, тебя никто не заставляет общаться с отцом. У тебя есть время присмотреться к нему», — прошептала, погладив стиснутый кулак мальчика. «Они убили мою маму», — почти беззвучно произнес Абис, посмотрев на меня взглядом полным боли. «Я хочу найти того, кто это сделал». «Твой отец, он ищет. Ты можешь объединиться с ним в поисках», — осторожно ответила, в душе противясь этому, зная, как это опасно. «Да, так и сделаю», — улыбнулся Абис, наконец найдя смысл в своей в очередной раз круто повернувшейся жизни. «Но сначала познакомься с отцом поближе. Он был бы очень рад этому». «Кэт, кто бы мог подумать? Я воришка и вдруг сын герцога!» «По твоей наглости и самоуверенности в это несложно поверить», — рассмеялась, радуясь возвращению племянника. «Абис, теперь ты просто обязан меня каждый день водить в зоопарк», — заявил Джереми, задорно улыбнувшись другу, — «и прокатить на той жуткой лошади с двумя рогами». До самого дома мы весело обсуждали увиденных животных, гадая, для чего им эти странные наросты или третий глаз. Натан подключился к шутливой перепалке, предлагая свои варианты, которые были еще бредовее, чем наши. «Кэтрин, прошу», — прервал наш очередной спор Этьен, первым оказавшись у двери кареты, не дав кучеру распахнуть ее. «О чем спор?» «Этьен, как ты думаешь, зачем у коричневой змеи, которую мы видели рядом с ломарками, две лапки у головы?» «Хм, Джереми, полагаю, этот вопрос тебе стоит задать Чарльзу», — задумчиво протянул мужчина. «Теперь и мне интересно, зачем». «Имя она держит пищу», — ответил Чарльз, появляясь из-за кареты. «Кошмар какой! Мне это сложно представить!» — пробормотала, передергиваясь. Дома, распорядившись приготовить комнату для отца Абиса, обсудила с экономкой меню праздничного ужина, проводила мальчишек до их комнат и, наконец, уединилась в своей. Мне тоже требовалось немного времени, чтобы прийти в себя, а еще решить, что сказать Чарльзу и Этьену, почему Абис не выглядит на свой возраст. Над этим вопросом мы немало размышляли, возвращаясь домой, но ответ так и не придумали. А если бы не Джереми, напоминавший об этой странности, вообще не вспомнили, привыкнув к тому, что есть. Но и оставшись в одиночестве, за то время, что приводила себя в порядок, Я так и не придумала адекватного объяснения. А покидая ванную, задумавшись, я не сразу заметила, что в комнате уже не одна. «Кэтрин, прости», — взволнованно произнес муж, увидев меня выходящей из ванной комнаты. «Я стучал, но ты не отвечала, и я забеспокоился». «Была в ванной и, видимо, не слышала», — проговорила с трудом, сохраняя серьезное выражение лица, наблюдая за забавным смущением Этьена. «И вроде вид у меня был относительно приличный. Подумаешь, халатик чуть коротковат и немного просвечивает на свету. Там Джереми и Абис пригласили сыграть в игру. Мы выйдем в сад». «Хорошо, я приведу себя в порядок и присоединюсь». «Угу», — рассеянно кивнул Этьен, чуть не врезавшись в стену комнаты. «Мы будем у дуба». Оставшись одна, я еще, наверное, около 5 минут не двигалась и глупо улыбалась. Сверкающие восхищением глаза мужа напомнили, как это чудесно — чувствовать себя желанной. Но холодные капли с мокрых волос, стекающие по спине, заставили меня поторопиться. И уже спустя 30 минут я спустилась на первый этаж, выяснив, что через час будет готов ужин. Забрала письма, адресованные, как это ни странно, мне, и устремилась в сад, к падубу, что рос в самом его центре. «Мам, мы выигрываем!» — закричал радостный Джереми, заметив мое приближение. Он замахнулся своей клюшкой. «Молодцы, я не сомневалась в вашей победе. Еще есть время отыграться!» Пыхтя возмутился Этьен, что-то сердито выговаривая Чарльзу. «Ага, так мы вам и продули!» — фыркнул Абис, подпрыгивая в нетерпении, ожидая удара, тут же громко закричав. «Да, отличный удар! Джереми, ты молодец!» «Я так понимаю, не удалось?» «Ничего, в следующий раз обязательно повезет», — добродушно проговорил Чарльз, похлопав Этьена по плечу. «Твой сын играет в крок лучше тебя». «И твой», — ответил Этьен. «Все, хватит на сегодня. Пора домой». «Мама, ты видела, как далеко закинул?» «С трудом. Мяч так стремительно взвился ввысь». «Да!» — довольно проговорил ребенок, рванув впереди всех. Следом за ним устремился Абис. «Письма?» «Да, одно от ювелира, куда мы отдавали украшения. Наверняка потерял нас. Другое от мсье Франка. Он обещал подыскать хорошее место для небольшой фабрики», — ответила мужу, чуть помедлив. «Лоренс завтра вернется. Он обязательно тебе поможет». «Было бы неплохо. Не хотелось уничтожить то, что с таким трудом создавалось». «Простите, что вмешиваюсь в разговор. О чем идет речь?» — спросил Чарльз, ставший свидетелем нашей беседы. «Этьен, ты знаешь, что у меня на окраине Вейлы имеется небольшое здание, и оно пустует?» «До того, как стать супругой Этьена, мы все, Абис, Джереми, Натан и я, делали украшения», — начала объяснять мужчине, чувствуя себя почему-то некомфортно. «Они пользовались спросом, и нам пришлось подумать о расширении». «Чарльз, помнишь, ты хвастался новым зажимом на галстук в форме стрекозы?» — добавил Этьен, подержав меня за руку, помогая подняться на дорожку, ведущую к дому. «Помню», — кивнул Чарльз. Задумчиво на меня посмотрев, он озадаченно добавил: «Она содержит незнакомую мне магию, и, знаешь, одевая ее, у меня перестало шалить сердце». «Да», — подтвердил муж, ни на мгновение не удивившись. С нежной улыбкой и гордостью продолжил: «Я давно догадался, что эти украшения особенные, ведь их создает Кэтрин». «Это магия», — запнулся Чарльз, будто подбирая слова. «Очень похоже на отголоски той, которая вытащила тебя с того света». «Мама, там Абис! Ему плохо!» — закричал сын, прерывая опасную для меня тему. «Мам, помоги ему!» «Где он?» Не обращая внимания на обеспокоенный вскрик Чарльза, на что-то говорившего Этьена, я бросилась к сыну. У дверей он упал и не дышит!» До особняка, на крыльце которым лежал Абис, я добралась в считанные секунды, на ходу раздавая указания. Перескакивая через ступени, оказавшись рядом с парнишкой, упала на колени и, склонившись к груди, прислушалась. «Он дышит, но пульс очень слабый». «Нужен лекарь!» — взволнованно воскликнул Чарльз. Поднимая голову сына, он уложил ее к себе на колени. «Кэт, вот то, что ты просила!» — тут же произнес Натан, подавая мою шкатулку. «Спасибо, Чарльз. Расстегните Абису рубашку. Мне нужно уложить артефакт». Распорядилась, доставая из шкатулки большой светящийся камень. Тот самый, который маги прекратили заряжать своей силой. «Кэтрин!» «Этьен, я позже все объясню». «Мама, он мерцает, как тогда!» — прошептал сын, ошеломленно взирая на друга.